Жена Мэн Моу, урожденная Бянь, после смерти мужа хотела уехать вместе с дочерьми домой в Хэнань, но Мэн Мо и Бянь Бинь уговаривали ее остаться в столице, убеждая ее, что здесь будет легче подыскать девицам женихов. Да и все 8 девушек, которые вместе ездили на уездные и областные экзамены, так подружились, так близко сошлись друг с другом, что ни за что не хотели расставаться. Госпожа Бянь решила тогда не уезжать из столицы и осталась жить со всеми дочерьми у Мэн Мо. Последнее время, когда ее дочери, не попавшие на экзамены в палате, ходили с нахмуренными лицами, госпоже Бянь то и дело приходилось утешать их. И именно этим она и была занята, когда от Бянь-Биня приехали за всеми сестрами. Госпожа Бянь велела девицам приодеться и тут же отправила всех 8 к брату. В доме Бянь-Биня сестер Мэн встретили сестры Бянь. Когда после взаимных приветствий все сели, Бянь-Бинь, обращаясь к племянницам, сказал: «Я боялся, что вы тоскуете дома из-за этих экзаменов, и потому пригласил вас погостить. А сами-то вы совсем забыли обо мне, даже ни разу за последнее время не навестили». «Да мы все время думали приехать», — ответила Ланьджи, «но боялись, что очень заняты, и все не решались вас беспокоить». «Допустим, что я занят. А тетя ваша и двоюродные сестры, они-то ведь всегда свободны. Нет уж, лучше прямо скажите, что из этих экзаменов у вас пропала всякая охота где-нибудь бывать». «Да что же это вы на самом-то деле?» — шутя накинулась на дядю Мэн Цзэджи. «Столько времени не виделись. Нет, чтоб сказать нам, как вы по нас соскучились, так вы еще расстравляете наши сердечные раны». «Ладно, ладно. А все-таки я прав», — смеясь ответил ей Бянь-Бинь и тут же обратился к старшей своей дочери Бао-Юнь. «Скоро должны приехать и остальные барышни, я уже велел накрыть столы в саду. Вы там развлекайтесь, как вам захочется, а мне нужно будет отправляться ко двору. Из палаты мне только что сообщили, что Вэнь-Инь изгнал всех японских пиратов из Тяньнани, и не сегодня-завтра в столице должен прибыть гонец с красным флажком с возвещением победы. Так что эти дни я буду очень занят. Ночевать сегодня останусь в палате, да и вообще вернусь теперь домой, наверное, только после экзаменов. Вы тут развлекайтесь, а когда я вернусь, мы вместе что-нибудь придумаем, позабавимся стихами там или загадками». «Постойте, дядюшка», — удержала Бянь-Бинь его любимица Мэн Юй-Джи, самая младшая из сестер. «Это когда вы еще вернетесь? А у меня уже есть сейчас для вас загадка. Попробуйте, отгадайте». «Люблю, люблю отгадывать загадки», — сказал Бянь-Бинь. «И никогда еще в этом никому не уступал. Только сперва скажи, что ты мне подаришь, если я отгадаю». «Если отгадаете, отдам вам дуаньцискую тушечницу, которую я получила после областных экзаменов в подарок от начальника области». «Хорошо», — ответил Бянь-Бинь. «Загадывай». «Да это, собственно, то, что вы сейчас сказали. Гонец с красным флажком, с возвещением победы. Найдите в этом намек на выражение «ищите верокнижие». Бянь-Бинь рассмеялся и сказал: «Велико принести твою тушечницу, это я берусь отгадать». «А если и мы отгадаем, тогда что?» — спросила Сянь-Юнь. «Нам тоже что-нибудь подарят?» Юй-Джи хотела что-то ответить, но Цзинь-Юнь ее опередила. «А как же», — заявила она, — «об этом нечего и спрашивать, отгадывай и все». «А может быть, вы знаете эту загадку?» — спросил Бянь-Бинь, обращаясь ко всем сестрам. «Нет, не знаем», — ответила Ланьджи. «Впервые слышим», — поддержал сестру Хуаджи. «Раз не знаете, то давайте думать все вместе», — сказал Бянь-Бинь. «А я уж без вашего разрешения давно думаю над разгадкой», — призналась Фанджи. «Отгадала», — вдруг заявила Цай-Юнь. «Это, наверное, и победили их». «Нет», — ответил Юй-Джи, — «не то». «Наверное, что ни сражение, то победа», — заявила Суюнь. «Тоже нет», — ответила Цзи-Джи вместо Юй-Джи. «А что, ты разве знаешь эту загадку?» — спросил ее Суюнь. «Нет, не знаю», — ответила та. «Так почему же ты говоришь, тоже нет?» «Да потому что смысл твоей разгадки почти тот же, что и у Цаюнь», — объяснила Цзи-Джи. «А раз она ошиблась, значит, ты тоже. Вот меня и вырвалось, что тоже нет». Суюнь при этом покраснела, хотела что-то ответить Цзи-Джи, но ее перебил Дяньбинь. «Загадка явно намекает на слово «победа», — сказал он. «Но раз Юй-Джи отклонил обе цитаты, значит, надо искать другой ключ к разгадке и искать какое-нибудь другое, близкое по значению слова, а то, если все время будем вертеться вокруг одного слова, это собьет нас с толку». «Вы правы», — сказал Юй-Джи. «Тем более, что во всем четверокнижии не найти больше других мест, где именно в связи с войной употреблялось бы слово «победа». Тут, конечно, что-то другое». «Это, наверное, слово «покорить» из выражения «покорить в себе корыстные желания, стремление к собственному превосходству, кичливость и чувство негодования и обиды, не так ли?» — спросил Дяньбинь, обращаясь к Юй-Джи. — Ой, кажется, вы отгадали! — воскликнул Яо-Джи, хлопая в ладоши. — Нет! — заявил Юй-Джи. — Придется подумать еще. — Ну, если это не покорить, — заявила Цзи-Юнь, — то значит, покорить виновен. — Да при чем же тут виновен? — спросила Лу-Юнь, не поняв, что Цзи-Юнь имеет в виду. — Кэ-виновен. «Это, наверное, потому что Кэ взбунтовался, и его силы призывают к покорности», — пошутила Цзи-Джи. «Ну а кто бунтует, тот уж, конечно, всегда виновен». «Нет, это, пожалуй, не Кэ виновен», — сказала Бао Юнь. «Это скорее Кэ доложил государю». «Верно! Отгадала!» — воскликнул Дяньбинь. «Да», — подтвердил Юй-Джи, — «Бао Юнь отгадала». «Молодец! Хорошая загадка», — похвалил племянницу Дяньбинь. «Ну, в следующий раз я вам сам что-нибудь загадаю. А сейчас мне нужно уходить». «Но смотри», — добавил он на ходу, — «хоть загадка и хорошая, а тушечница-то за тобой». Кэ взбунтовался и... Шутка Цзи-Джи заключается в том, что... «Кэ виноват», — сказал сам про себя Юэ Джен Цзи, когда однажды Мэн Цзи упрекнул его в том, что он примкнул к свите одного знатного сановника ради беспечной жизни и довольства. «Кэ», — доложил государю, — речь идет о том же Юэ Джен Цзи. Но о дальнейшем расскажет следующая глава. Глава 65. Гадают подруги в саду, в надежде на милость судьбы. Нежданный приказ окрыляет красавиц, мечтавших в тиши. Когда Бяньбинь уехал, девушки откланялись госпоже Чен и отправились в сад. Они прошли в ту часть сада, где цвели персики и абрикосы. Здесь им так понравилось, что они решили дальше не идти и расположились тут же в павильоне абрикосов. Не успели они сесть, как явилась служанка и доложила, что приехали все остальные приглашенные дочери и племянницы Дяньдиня, дочери Дундуаня, сестры Джаны и сестры Люй. Надо сказать, что начальник ведомства наблюдения при палате чинов Дяньдинь был уроженцем округа Гуанпин, провинции Хэбэй.